Да ради бога, если не будут нам мешать, пусть сопровождают, а будут мешать, я их нахрен пошлю, так и передай, пожалуйста, и напомни полкану, что за ним должок, и перед тем, как будем обсуждать возможное сотрудничество, пусть сначала рассчитается. Хорошо, хмыкнул Косовец, обязательно передам, хотел бы я его морду лица увидеть в момент, когда ему передадут твои слова, а то я же не с ним самим общаюсь. Видимо, Александр тоже недолюбливал этого представителя спецслужб. А что вообще в Москве происходит? К чему готовится? Да вообще без понятия. Они очень неохотно делятся информацией. Единственное, что постоянно говорят, так это то, что ситуация стабильная, хоть и тяжелая. Но, насколько я понял, там есть несколько очагов спокойствия, которые смогли обезопасить и освободили несколько станций метро, поэтому кое-какое общение и связь присутствует, ходит друг к другу под землей в гости. Ну нормально, молодцы, да, наверное, а как мне там найти их, когда доберусь? Ну ты скажи, на какой вокзал прибудешь, там будут тебя ждать, если, конечно, по пути не встретит. Да я сам без понятия, куда получится, там и окажемся, тогда сложнее. Ладно, как прибудем, я тебе сообщу, а ты уже дальше. А, ну да, тебе ж с твоими порталами это проще простого. Завидую белой завистью. Зависть – плохое чувство, вне зависимости от ее цвета. Все, я погнал домой. Спасибо за информацию. Да ни за что, обращайся. Вышел из кабинета, спустился вниз и пошел к себе до квартиры, кивнув охранникам на прощание. Ходят тут всякие, а потом вилки пропадают, пробурчал один из этих юмористов. А говорят, что это у меня с юмором не очень. Я пошел в сторону посольства и уже через 15 минут выходил из портала в деревне. Ну что же, чем далее займемся? Да чем, пойду к парням, помогу здание от лиан очистить. Ха, легко сказать. До самого вечера мы там хреначили эту флору. Да только кое-как смогли очистить полтора этажа. Вымотались в усмерть. Ведь они были переплетены между собой и нужно было помимо обрезки, еще и расплетать как-то. Иначе они совсем неудобные были к переноске и уменьшению. В общем, уже ближе к вечеру освободились и направились домой. Время суток, кстати, в обоих мирах плюс-минус совпадало, что радовало. Ну что, парни, завтра в Москву едете? В смысле, какую Москву? Удивился Петя. А я разве не говорил? Поезд готов, бригада без дела грустит. Вот, пора выезжать. Да еще и местные власти мне там обещают кокон задарить. Это как, наподобие твоего? Вроде бы, они своего домовладельца не сохранили, тот помер и оставил наследство, вот же косорукие. Петя покачал головой, я примерно так же и сказал, так что есть смысл туда поехать, проверить, смогу ли использовать, а если да, то какие бонусы дает. Конечно, поехали, а чего ждать до утра, тем более на поезде долго и не факт, что до конечно точки доедем, вдруг где проблемы будут, давайте прямо сейчас и на броневике, к утру доберемся, наверное. Тут ехать-то меньше 1000 километров. Пару бочек соляры с собой и в путь. Тише, тише, раздухарился. Нет, мне интересно именно железнодорожные пути проверить. Вдруг получится наладить такое сообщение. Зачем? У нас же порталы есть. Эх ты, не смотришь на перспективу. Порталы не панацея, они же ману жрут. Да и вообще, мне просто хочется на поезде покататься. Так что не люби мне мозг, едем по железной дороге. Ну так бы и говорил, а то перспектива. «Перспектива», — хмыкнул Петя. «Хорошо, во сколько быть готовым? Надолго едем? Ну вообще, в любом случае едем на день. Утром выехали, вечером порталом назад, чтобы не случилось. Даже если в поле остановимся, а на следующее утро снова туда ныряем. Поход выходного дня, получается. Именно так. А кто едет-то? Ты, Коля, я, ну и локомотивная бригада. А, я еще папарацци обещал с собой взять». «Лишним не будет, а мы», — огорчился Мишка. «Простите, парни, кто-то должен оставаться на хозяйстве, следить здесь за обстановкой. Да и кто кроме тебя, Миш, сможет через мышонка подать сигнал тревоги в случае нападения на деревню?» «Понятно, не грусти, организуем в Москве портал, сходишь на экскурсию». «Правда, конечно, если безопасно будет, да и в процессе поездки будешь смотреть все через питомцев». Мы, наверное, и попугая с собой возьмем. Будешь летать, осматривать. Ну хорошо, хоть так, больше никого не берем, уточнил Петя. Может Анатолия хотя бы, ему на степных просторах будет отлично расстреливать подбегающего супостата. Эк ты заговорил, задумался я на секунду. Не, заканчиваем деревню без охраны оставлять, пусть тут остается. Да и вообще, Петя, ты патрули наладил? Я, удивился тот. Ну а кто самый опытный в военном деле? Не я, ты. Короче, как вернемся, начинаешь организовывать, или назначь ответственного, но главный среди них, ты. Может, Толя, нифига, ты ближе, злой ты, знаю. Все, я спать, подъем в 8 утра. Поднялся к себе, завалился в кокон. Эх, пора обновлять таблетки, уже слабо помогают. Или дозу увеличивать, но это чревато, так быстрее закончится. Ну ничего, Москва поможет, не может не помочь. Проснулся по будильнику в 7:30. Нужно ману потратить, да опыт получить за это дело. Думаю, пора начать организовывать эвакуационный путь для деревенских, как раньше планировал. Вдоль дороги у меня взята полоска земли в 1 метр шириной, до 315 метров длиной, на которой стоят электрические башни. Сделаю под ней проход типа эвакуационный выход. Или из деревни к нам, или наоборот, запасной выход от нас в центр деревни. И будет он на глубине, ну, наверное, с метр от поверхности, шириной с метр, высотой 2 метра, чтобы наверняка смог пройти и самый толстый, и самый высокий человек. Так, берем бронированную стену, сколько нужно, чтобы сделать потолок, пол и стены для 1 метра такого коридора. 6 квадратных метра получается, 3000 кг бетона, 300 кг железа, 300 маны. Недешево, конечно, ну ничего, не солить же мне рисы, в самом деле. Бетона до хрена, железо тоже Коля успел насобирать, про ману вообще молчу. Стройки быть, сделаю, для начала, 50-метровый коридор, а там посмотрим. Минус 150 тонн бетона, 15 тонн железа, 15000 маны. И, самое приятное, плюс 15000 опыта. Начало положено, потом продолжим. Что там у нас дальше? Сколько там у меня накопилось уже органики? Опа, с учетом вчерашнего трудового подвига, уже имеется 15 тонн. Тогда будем увеличивать участок. Так, сейчас участок 23 на 23 метра. Чтобы увеличить на метр, нам нужно 9600 кг органики. Отлично, делаем. Остатки, в количестве 5-4 тонны оставляем про запас. Все, пора вставать, да направлять в дальний путь, Москву посмотреть, себя показать. Кокон, выход. Оделся, спустился вниз. Миша готовил завтрак, Коля укладывал в свой чемодан припасы, а Петр играл с попугаем, щелкая того по клюву. «Доброе утро», — поприветствовал я всех. «А Славку куда потеряли? Спит еще?» «Доброе утро, дядь Вов», — ответил мне Мишка. «Ха, если бы спал, он с тетей с самого сранья работает, запчасти для оружия вытачивает. Ну там приклады всякие, да еще непонятные штуки. Кстати, он просил про какой-то станок напомнить». «Точно», — хлопнул я себя по лбу, обещал же поискать. «Ладно, пока пусть так работает, вернемся, организую. Как у них там, получается системное оружие воспроизводить сообща?» «Да, смотри, вот Оля сама сделала, еще до участия в деле славы». Коля достал из чемодана автомат и подал мне. «Автомат АК-74У, системный, уровень, 4, урон, зависит от места попадания, урон минимальный, 20 единиц, урон максимальный, 200 единиц, критический урон минимальный, 30 единиц, максимальный, 350 единиц, шанс критического урона 4, уровень оружия, равно 16 на текущем уровне, при стрельбе по персонажам с уровнем большим, чем уровень оружия, действует понижающий коэффициент к урону из расчета, 1 уровень минус 10, понижение действует до момента, пока урон не будет снижен на 90, далее снижение не происходит, при разнице уровней между оружием и противником больше 5, есть шанс, что оружие вообще не нанесет урона. ХМ, интересно, Петь, чем-то на твой похож, только послабее, естественно, и это на начальных уровнях, что же дальше будет, да еще и если Славка будет помогать. Вот и я про то же, кивнул Петя, нам бы еще бронника найти, а то валяются бронежилеты, но толку-то от них в текущих реалиях, лишний груз, а смысла ноль, найдем, вот в Москве и поищем. Ага, как же, найти-то найдем, а как их к себе переманить? Петя не был настолько оптимистичен. Они, скорее всего, уже давно на правительство работают в бункерах и невыездными являются. Надо верить в лучшие, Петь. Ладно, лирика все это. Сколько у нас таких штук? Я приподнял автомат. 6 штук, сказал Коля. Я их всех с собой и взял, да патронов несколько цинков. Будем на досуге сидеть, магазины заряжать. Их я тоже взял пару десятков пустых, да столько же заряженных. Ну и гранат-ящик. Ты с кем там воевать собрался? Улыбнулся я. Ни с кем, я на всякий случай. Да я шучу, правильно все сделал. Ну что, давайте завтракать. Снаружи послышался крик и раздался рык Джейка. Что за хрень? Мы вывалились на улицу. Около клетки, ведущей в славянку, сидел волк и, склонив голову на бок, не отрываясь смотрел на Игоря. Тот в свою очередь смотрел на Джейка, не выходя из клетки. Эдакая битва взглядов. «Привет, папарацци!» — поприветствовал я того. «Чего стоишь как неродной? Заходи, заходи. Доступ к клетке вроде имеешь, а то устроили тут гляделки. И вообще, чего так рано? Вроде на 9 договаривались, а сейчас и половины нет. Привет, начальник, а ты отзови этого зверя, и я зайду. Что-то переживаю за свою целостность. Особенно, когда один на один с ним. Решил заранее прибыть, вдруг забудешь про обещание взять меня с собой. Плохого же ты обо мне мнения. Не забуду, не переживай. А насчет Джейка, не надо было в тот раз пытаться его обдурить и прошмыгнуть мимо. Да ты не переживай, он не кусается. Джейк, не трожь, пожалуйста, Игоря, он невкусный. Джейк встал, кивнул и отошел от клетки, виляя хвостом, будто обычный пес. «Спасибо, добрый человек», — сказал журналист, осторожно выходя из клетки. «Всем привет, а у вас пожрать не будет, а то я не жрамши, как проснулся, так прямо к вам». «Конечно, дядь Игорь», — ответил Миша, — «как раз завтракать собрались». «О, это хорошо», — потер руки журналюга. «Показывайте, где моя тарелка». Быстро позавтракав, мы, взяв с собой попугая и пару мышат, направились в портал к ЖД-станции, а там уже все было готово к поездке. По крайней мере, из трубы шел дым, коптя небо, а вон и Дима с Костей мелькают в окне локомотива, что-то делая. Мы подошли ближе, я поднялся по ступенькам и постучался. Через несколько секунд в окне мелькнул Костя, потом дверь открылась, и он посторонился, впуская меня в святая святых поезда. «Привет, готовы?» – спросил я. «Как пионеры? Вы, гляжу, тоже? Больше пассажиров не будет? Ну от нас нет. Тут еще Косовец обещался подъехать, передать с нами что-то хотел, так что подождем немного». «Ну хорошо, пойдемте, покажу ваши места в вагоне». Мы всей компанией прошли до пассажирского вагона и распределились по купейным вагонам по 2 человека, чтобы не тесниться. Со мной в купе был Игорь, так как он был довольно своеобразным человеком, и Петр с Колей вряд ли с ним смогли бы ужиться. Хотя, в принципе, в купе мы вряд ли будем засиживаться. По сторонам нужно глядеть, не туристическая поездка ведь ожидается. Косовец прибыл в тот момент, когда мы уже устали ждать и решили отправляться без него. Но повезло, успел. Да причем не один. Целый кортеж был, состоящий из 3 весьма неплохих джипов. Не понял, с каких это пор Александр начал так выделываться. Я подошел к вышедшему из первого джипа главе. «Привет, Саша», — сказал я, пожимая тому руку. «Когда ты успел стать таким важным? С кавалерией ездишь». Мы стали смотреть на выбирающихся из джипов боевиков. «Ой, лучше на начинай», — поморщился Косовец. «Это не для меня. Этот пункт для гостей. Их пожелания». «Каких еще гостей?» — удивился я. А вон, он кивнул на второй джип, из которого начали выбираться жрецы. «Реально, 3 жрецов в белых балахонах. Ну не надо, ну пожалуйста». «Саша, отойдем немного», — вкрадчивым голосом сказал я, беря под локоть главу и отводя в сторону, чтобы нас не услышали лишние уши. «Да, Вов?» — спросил он, делая вид, что не понимает, зачем я его отвел в сторону. «Не придуривайся», — буквально зашипел я. «Это та самая посылка, которую ты собрался со мной передавать. Да лучше бы ты наркоту меня попросил доставить. Нахрена мне попы с собой, Вов? Прости, реально не планировал. Это просто наши гости, приехали контакты налаживать. Причем гости весьма высокопоставленные. По крайней мере были, до апокалипсиса. А сейчас вот в религию ударились, бог у них там какой-то будто объявился. Рад за них. А я причем, да узнали, что до Москвы едете, попросили подвезти. Они на половине пути сойдут, не волнуйся. Их поселение как раз между нами и столицей расположено. 3 жреца и 6 охранников. Это подстава, Саша. Зачем мне рядом со мной посторонние мутные личности? Вов, выручай. Ну правда, важные шишки. Не хотелось бы ссориться. Мля, учти, ты должен мне, Саша. Сильно должен. Должен, знаю. Поможешь? Хрен с вами, пусть грузится. Но если будут бузить, завалю и не поморщусь. Имей в виду, думаешь, мне они нравятся? Куда там? Мне главное отсюда их живьем сплавить, желательно, при свидетелях, а там хоть можешь прикопать их в лесочке. Ага, и навлечь на себя гнев их покровителей. Ну спасибо тебе еще раз. На это косовец ничего не ответил. В весьма плохом расположении духа я пошел в сторону этих жрецов. Хм, они такие и простые эти религиозные деятели. У всех троих один и тот же класс жрец. Интересно, как так получилось, с учетом того, что класс сдается не по желанию, а по своей внутренней предрасположенностью. Значит, что эти люди и правда какие-то верующие. Не люблю таких, среди них слишком много фанатиков. Не хочу обидеть реально верующих людей, но мне ранее обычно попадались или фанатики, или наоборот те, для которых религия – просто бизнес, без никакой особой веры. К тому же у этих жрецов еще и уровни неплохие, 1-12-го, 2-13 уровня. И зачем для таких аж шестеро охранников, обвешанных оружием? Причем уровни существенно слабее, максимальный был 9-го. Здравствуйте, поприветствовал я навязанных мне гостей. Здравствуй, сын мой, поприветствовал меня самый старший по уровню и возрасту, подавая мне ладонь, как понимаю, для поцелуя. Ишь, чего захотел. Уважаемые, давайте расставим все точки над ё, игнорируя руку, сказал я. «Меня зовут Владимир и у меня другой отец. Я не являюсь религиозным человеком, но ничего не имею против религии. Единственное, что прошу, не пытаться ее распространить на меня или как-то навязать мне свои идеалы и мировоззрение. Я отдельно, вы отдельно. Вы попросили, чтобы мы довезли вас до вашего места обитания. Не знаю, правда, зачем. На машине было бы удобнее и быстрее, но это ваше дело. Я согласился помочь, поэтому пойдемте». «Покажу вам ваше купе, где вы сможете отдохнуть». Жрец на секунду поморщился после моей речи, но довольно быстро смог совладать с собой и снова нацепил на лицо улыбку. «Конечно, Владимир, мы все понимаем и не настаиваем ни на чем. Огромное спасибо, что согласились нас подвести. И прошу прощения, если наша компания для вас неприятна. Что вы, уважаемый, не неприятно, а просто, если честно, я не ожидал, что помимо моих людей у нас будут дополнительные гости. Но надеюсь, что все пройдет тихо, мирно и у нас у всех получится насладиться поездкой. Прошу за мной». Я развернулся и пошел в сторону пассажирского вагона. Эх, надо было не ждать приезда главы, а валить сразу же. Ну кто же знал, а теперь уже поздно. Да и, если честно, какие у меня были причины отказать этим людям? То, что у меня предубеждение к религии. Ну это чисто мои заморочки и жрецы в этом не виноваты. По сути, они ведь мне ничего плохого и не сделали. В принципе, если бы совсем приперло, то я мог и отказать. Но ссориться тоже не хотелось, мало ли как потом дело повернется, вдруг получится с этим религиозным поселением наладить отношения, да что-то полезное от них поиметь. Но все равно косовец, редиска. Мы подошли к стоящему около вагона Косте. «Кость, у нас внеплановые гости. Разместишь?» «Да, конечно». Парень, если и был удивлен, то вида особо не подал. «Прошу за мной, святые отцы». Гости вслед за механиком стали забираться в вагон, а я пошел к своим друзьям, стоявшим чуть поодаль. «Да, да, я тоже обескуражен и не особо рад», сразу сказал я, смотря на задумчивые лица парней. «Так что, прошу не расслабляться в поездке». «Не знала баба горя, купила баба порося», буркнул Коля старую пословицу. «Это ты сейчас святых отцов свиньями обозвал?» хохотнул Петя. «Или Вову бабой? Да ну тебя, хохмач! Может отправимся уже, пока еще кто-нибудь на хвост нам не упал?» «Да, надо ехать», кивнул я. «Грузитесь, а я пойду Дмитрию скажу, чтобы трогался». Подошел к локомотиву, поднялся внутрь. «Что, Вов, отправляемся?» уточнил он. «Да, давай потихоньку. Я тут у тебя посижу, если не возражаешь». Никогда внутри локомотива не был, да и в пассажирском вагоне слишком людно стало. Да сиди, конечно. А Костян где потерялся? Гостей размещает. Попов тех в белых рясах, видел. Только нахрена они нам, а я откуда знаю? Попросились довести, а я слабохарактерный, не смог отказать. Понятно, хмыкнул машинист. Ну что, поехали тогда. Эх, поехали. Надеюсь, что все обойдется. Глава 7. Поезд, сделав протяжный гудок, тронулся. Двигались очень медленно, так как движение хоть и шло по окраине поселка, но люди все же могли встречаться. Да и за последнее время не так много поездов было, Местные жители могли расслабиться и не обращать внимания на рельсы и на то, что железная дорога – зона повышенной опасности. В принципе, так и оказалось. Пару раз, пока выбирались из поселка, мы спугнули людей, решивших почему-то загорать прямо на путях. Ну а так, наш поезд сейчас скорее был местом повышенного внимания. Все, кто видел нас или слышал гудок, подбегали поближе, рассматривая наш монструозно выглядевший локомотив. Ну и остальные вагоны были под стать, конечно. Всего в нашем поезде было 4 вагона, не считая локомотива, пассажирский, цистерна, грузовой и платформа. 3 раза люди даже пытались забраться на локомотив, надеясь проехаться зайцами. Но высунутый в форточку пистолет четко показывал на ошибочность их решения, и они убегали. Вряд ли, конечно, все поступили так мудро. Скорее всего, как минимум на платформу заберется несколько желающих, ведь там никаких сложностей с этим нет. Ладно, пусть едут до ближайшей остановки, потом пойдут обратно пешком. Ну или дальше так и едут, пока их не сожрут. Мне плевать, я только о себе и своих людях буду заботиться в этой поездке. Остальные, включая этих навязанных мне жрецов, пусть идут лесом. Блин, а я же не сказал своим, как себя вести, что нужно выставить охранение на крышу, да и так быть осторожней, посматривая из окон. Хотя, к черту, достало все, хватит со всеми нянчиться, должны сами понимать, что и как делать, не дети. Наконец мы покинули границы поселка и выехали на простор. Теперь скорость набрали где-то до 50 км в час. Быстрее ехать опасались, вдруг впереди будет препятствие, чтобы успели затормозить. О, а вот и первый клиент, зомби, судя по виду, уровень в районе 5-го. Еще и не сильный, но уже и не слабенький упырь. Стоит около рельс, смотрит вдаль, а вот и нас увидел и пошел навстречу. Жаль, что не по рельсам идет. Я высунул пистолет в окно, приготовившись стрелять, но не судьба. Раздалась короткая очередь из 3 выстрелов и зомби упал, больше не думая вставать. Во, отлично. А я переживал, как там они, бедные несчастные, без моих команд справятся. Готов поспорить, что это Петя свой пост занял на крыше вагона. Я уже стал узнавать звук выстрела из его артефакта, он более насыщенный, что ли, не могу объяснить. Едем дальше, на всякий случай спросил Дмитрий. Да, поехали. Можно, в принципе, забрать тело с собой, но если будем останавливаться из-за каждого мертвяка, то за месяц так не доедем. Тоже верно, кивнул машинист и подал в очередной раз гудок. Ты бы сильно не шумел, попросил я. Мы и так шумно едем, привлекая ненужное внимание, а тут еще и ты объявляешь о нашем прибытии. Прости, привычка, покаялся тот, больше не повторится. Так мы и ехали, периодически постреливая в проходящих мимо зомби. Тех, кто подальше находились, игнорировали, чтобы патроны особо не тратить. Стреляли, только если была уверенность, что наверняка попадем. Пару раз нам попадались деревни, но, судя по запустению и бродящим по улицам зомби, местным жителям не особо повезло. Хорошо, если успели сбежать, а если нет, сейчас ходят неупокоенными по улицам. Эти места мы проезжали не останавливаясь, не было особо желания зачищать каждый населенный пункт. А вот доехав до одного из поселков, табличку с указателем названия которого я так и не увидел, я сказал остановиться на станции. Все потому, что здесь, помимо нашего, находился и другой поезд, только на соседнем пути. Точнее, даже не поезд, а вагоны, несколько грузовых и пара цистерн. И у меня было огромное желание посмотреть, что там в них находится. Дима, тормози здесь, на станции, я пойду осмотрю вагоны. Поезд затормозил и через несколько секунд замер, дернувшись. Ты надолго? Спросил меня машинист. Не, минут 5-10, сказал я. Закрой за мной, никого кроме наших не пускай, даже если жрецы попросятся. Конечно, почему даже? Они что, особенные? Да идут лесом, в любом случае. Это частная собственность. Молодец, вот так всем и отвечай. Я скоро. Спустился с локомотива, осмотрелся. Вроде зомби не видно, но и людей тоже. Вов, что случилось? Спросил меня сверху пассажирского вагона Петр. Как я и думал, это он расположился в этом организованном для обороны месте. Да вон, вагоны стоят. Хочу посмотреть, что в них. Вдруг что полезное будет. А, хорошее дело. Только один не ходи, пожалуйста. Захвати Колю. Да, так и планировал. Я подошел ко входу в пассажирский вагон, заглянул в окошко, за которым уже виднелось лицо Николая и махнул рукой, зовя к себе. Чего? Спросил он, открыв дверь и спрыгнув на землю, вместе со своим чемоданом. Пошли прогуляемся. Хочу глянуть, что в вагонах есть. Вдруг ништяки какие-нибудь. Ао, это дело. Согласен, айда посмотрим. А зачем ты чемодан с собой потащил? Ну, у нас в вагоне посторонние люди. А если сопрут что-то, ну так закрыл бы свое купе. Все равно Петя вон на крыше обитает. Да ну, не хочу. Ну смотри сам. Давай, достаем автоматы, а то мало ли что. Места тут неспокойные. Достав автоматы, мы пошли в сторону вагонов, увиденных мной. Эй, а чего встали то? Окликнули нас сзади, когда мы еще и 10 метров не успели пройти. Я оглянулся. На площадке стоял один из жреческих охранников, тот, кто имел самый высокий уровень. Небольшая остановка. Воздухом подышать. Скоро будем. Эй, так не пойдет. Нам ехать надо. Ну так езжайте. Пожал я плечами. Вон поселок. По-любому есть бесхозный автотранспорт. Найдете что-нибудь. А мы пока здесь погуляем. Ну ты так-то не наглей. Сказал тот, спрыгивая вниз и направляясь к нам. Святым отцам нужно домой. Поэтому вы должны их быстрее доставить. А гулять потом будете. Понятно? Ты дурак? Удивленно спросил я после того, как он подошел к нам на расстояние метра. Ты сейчас угрожаешь? Нет, он сплюнул на землю. Предупреждаю. Так что давайте, зачехлите свои пукалки и возвращайтесь в вагон. А я пока машинисту фары врублю, что нечего останавливаться по пустякам. Бугай развернулся и направился в сторону локомотива. Мы удивленно переглянулись с Колей. Что это было? Спросил я. Хрен знает. Самоубийца, наверное. Вальним. Он качнул в его сторону автомат. Злой ты. Не, погодь. Посмотрим, что Диме скажет. Охранник подошел к локомотиву, покричал, зовя машиниста. Тот подошел, спросил, что ему надо. На приказ выдвигаться, Дима просто послал нахрен наглого гостя, затем сказал обращаться ко мне и закрыл форточку, уйдя вглубь своего детища. Этого бык уже стерпеть не мог и схватился за поручни, готовясь залезть и покарать наглого машиниста. Но что-то пошло не так, раздался треск и быка откинуло. Ха, они что, электричество подвели для защиты? Отличное решение для обороны, одобряю. Ладно, пошли, поможем убогому, сказал я, и мы с Мишей направились в сторону головы поезда. Ну что, факир был пьяный, фокус не удался, спросил я лежащего на земле мужика. Сука, что это было? Кряхтя сказал он, не делая попыток подняться. Не нужно трогать то, что не твое, просто сказал я. Мужик, ты утомил, вали в вагон, только время у нас отнимаешься. Мы просто прогуляемся ненадолго и вернемся, а ты нас только задерживаешь. Что здесь происходит? Снова раздался голос сзади. Любят же они с тыла подходить. Мы обернулись, там стоял один из жрецов. Уважаемый, начал я. Мы с моим товарищем планируем тут пройтись недалеко, осмотреться. А ваш охранник нас задерживает, командовать пытается. Успокойте его, пожалуйста, пока мы сами не успокоили. На мгновение показалось, что в глазах жреца будто сверкнула молния, но тот почти сразу же взял свои эмоции под контроль. Конечно, дети мои, кивнув, сказал он, можете прогуляться, только недолго, пожалуйста. Самуил, пройди в вагон. Последнюю фразу он сказал тому самому мужику, который в данный момент загорал на земле. Самуил, забавно, особенно на фоне того, что согласно написанному над головой, того звали Константин. Ну да ладно, это их заморочки. Мы с Колей наконец направились в сторону ожидаемых ништяков. Эх, теперь спать в полглаза, грустно сказал Коля. Я тебе дам спать, пригрозил я кулаком. Пока эти мутные типы не покинут нашу экспедицию, даже сидя на унитазе оглядывайся. Да я в курсе, я же так образно. Может завалить их всех, и концы в воду. И никто не узнает, где могилка моя. Последнюю фразу Коля пропел. Не в воду, а в чемодан. Не, рано. Убить всегда успеем. Я просто надеюсь, что вдруг ошибаюсь, и они адекватные. Потом может и полезным чем обменяемся. Ага, как же, держи карман шире. Хмыкнул Коля, но дальше спорить не стал, да и слухи скорее всего пошли, что они с нами поехали. А если не доберутся до дома, то к нам могут возникнуть разные неприятные вопросы. Мы дошли до состава, стоящего на параллельных путях, и стали заглядывать в грузовые вагоны. Эх, всего лишь уголь, ничего интересного. 5 вагонов с углем, ничего интересного, сказал я, но обратно поедем. Заберем, вдруг сбагрим поселковым по сходной цене. Ну ты и торгаш, резюмировал Коля. Пошли и цистерны проверим, пошли, Конечно, увы, но цистерны были пустые. Ну ничего, все равно заберем. Пустим потом на металл, если что. Еще прошвырнемся по поселку, предложил Коля. Может, живых встретим? Не, поехали. Всех не спасешь, только вот тут опять нас ждал сюрприз. Около пассажирского вагона стояли трое каких-то мужиков и пытались попасть внутрь. Дверь в вагон была открыта, но наверху стоял Костя, буквально своим телом не давая пришлым подняться по лесенке и пройти внутрь. Позади Кости виднелся белый балахон одного из жрецов. Механик то растерянно оглядывался назад, кивая, то снова что-то втолковывал пытающимся влезть внутрь незнакомцам. «Мля, да что за день-то сегодня такой?» Я подошел ближе к вагону, поднял автомат и сделал выстрел в воздух. Нелегалы наконец оставили свои попытки обойти Костю и оглянулись на меня. «Вы кто такие и какого хрена делаете?» «В вагон хотим. Готовы за билеты заплатить», — сказал один из них. «Билетов нет, пошли отсюда». «Да как так-то? Ну мы в Москву хотим. Пустите, пожалуйста». «Вы вообще откуда взялись? Из Славянки мы. За нами бежали, что ли?» «Нет, сзади зацепились». «Ну молодцы, теперь бегите обратно, в вагон вас не пустим. Хотите, езжайте дальше на платформе. Хотите, оставайтесь здесь. Будете мешать, пристрелим». «Ну как же, я направил на говоруна автомат. У тебя какие-то проблемы?» — вкрадчиво спросил я. «Нет-нет-нет, мы уходим». И все трое, подняв руки, пошли в хвост поезда. «Снова зайцами поедут, наверное. Да и хрен на них. Костя, твою ж дивизию», — начал я. «С какого перепугу ты дверь открыл? Какого хрена не стал стрелять, когда они стали буром переть?» «Ну как же, это же люди», — начал растерянно говорить тот. «Да и святой отец говорил впустить». «Какой к черту отец? Не богохульствуй, сын мой», — выглянул из-за плеча Кости один из белобалахонщиков. «Эти люди попросили помощи, и мы не вправе были им отказывать». «Слышь, мужик», — начал закипать я, — «вы достали уже, от вас одни проблемы. Иди нахер в свое купе и не высовывайся, и остальным своим скажи. Все, хватит, лимит моей доброты исчерпан. Если еще хоть раз попробуете влезть в мои дела, клянусь, дальше пойдете пешком. И не факт, что в целом состоянии. Ты меня понял, святой отец?» Последнюю фразу я буквально прорычал. Мужик в белом халате на мою речь ничего не ответил, лишь высокомерно задрал подбородок и удалился внутрь вагона. «Петр», — продолжил я выволочку, посмотрев наверх, — «твоя очередь. Ты-то почему допустил чуть ли не захват вагона? Почему не предупредил эту троицу, чтобы не приближались? Они же чуть ли не силой пытались проникнуть. А что нужно было делать? Стрелять?» «Да, мля. Первый выстрел в воздух, второй, если не понимают, в голову. Ну хватит уже всех жалеть, е-мое. По зомбарям стреляешь норм, тут вопросов не имею. Да и по людям порой выше всяких похвал, но иногда так тупишь». «Я понял, Вов, больше не повторится», — покаялся Петр. «Честно». «Хорошо, Коля, позови мне журналиста, пожалуйста. Скажи, что поговорить нужно». Колян залез в вагон, через минуту оттуда выглянул Игорь. «Звал, Вов?» «Да, пошли поболтаем, в голове поезда поедем». «Кость, закрывай дверь, сейчас отправляемся». Мы прошли к локомотиву, там я кинул камень в окно, чтобы привлечь внимание машиниста. После того, как охранника приголубило, у меня не было желания без разрешения касаться перила и забираться по лесенке. В окне показался Дима, кивнул и открыл дверь. «Забирайтесь. Едем?» «Да, и так подзадержались», — сказал я, поднявшись наверх. Через минуту мы медленно тронулись. «Рассказывай, чего наши гости говорят?» — спросил я у Игоря. «Да ничего особенного, Вов. Про свои темы общались, какая-то благодать, накопление святости и так далее. А, еще про свое божество говорили, которое, типа, у них в деревне заседает. Целое божество? Круто. Да, только пока слабенькое, сил много потеряло и его нужно кормить. Надеюсь, не людьми? Не знаю, рацион они не обсуждали». «Понятно. Далеко до их деревни, они меня раздражают, скорее бы избавиться. Вроде часа два, два с половиной такого хода, как ранее ехали. По крайней мере, на остановке говорили так. Еще обсуждали, успеют ли к обеденной трапезе или нет». «Ясно. Против нас замышляют чего-нибудь?» «Нет, такого не слышал. Эх, глядишь и обойдется. Ладно, спасибо, Игорь. Но, увы, придется тебе тут посидеть до остановки. Из локомотива в пассажирский вагон хода нет. Да мне и тут неплохо. В купе насиделся уже. Надеюсь, что проблем больше не возникнет до самой деревни этих сектантов. Все дальнейших 3 часа я был на нервах, ожидая в любой момент какой-нибудь подлянки. Но, как ни странно, обошлось. Вот на горизонте показалось очередное поселение, и я понял, что вот он, пункт назначения и доставки жрецов. По крайней мере, встречающая на перроне делегация из пары десятков людей, четверо из которых были в аналогичных белых балахонах, на это намекала. Поезд медленно остановился напротив них. «Игорь, когда ты в невидимость уходишь, вещи у тебя в руках тоже становятся невидимыми», — спросил я журналиста. «Ну да, а что? Бери автомат», — я передал ему все еще висящие у меня на плече оружие. «Уходи в невидимость и готовься. Если что-то пойдет не так и нас как-то остановит, через вторую дверь выбирайся из локомотива и прикрывай нас со стороны. Стрелять умеешь?» «Да». «Думаешь, не дадут уехать?» «Не знаю, но лучше перебдить». «Понял, сделаю», — сказал он, беря автомат и становясь прозрачным. «Дима, готовься включать защиту, да сваливать отсюда, это я уже машинисту, будь начеку». «Понял». «Эх, как хреново без связи. В принципе, можно было бы через способность всем, своих предупредить, чтобы не выходили из вагона и были начеку. Но, к сожалению, в данном случае все услышать мое опасение, и это наоборот может спровоцировать. Понадеюсь на адекватность друзей». Я открыл дверь локомотива и высунулся наружу, посмотрев вдоль состава. В этот момент открылась дверь пассажирского вагона и на землю стали выбираться жрецы. Следом за ними спустились и охранники. Далее они подошли к встречающим, пообнимались там с минуту и направились уже всей толпой в сторону локомотива. «Спасибо, Владимир, что подвез», — сказал один из жрецов, когда они подошли. «Всегда пожалуйста», — кивнул я. «Может, воспользуетесь нашим гостеприимством и поучаствуете в трапезе?» «Спасибо, но нет, мы еще планируем сегодня до Москвы добраться». «Ну что же, ваше право. До свидания, Владимир. Даст Бог, свидимся». «Прощайте, господа», — сделал вид, что не заметил угрозы в его словах. Уже при закрытии двери я встретился глазами с Константином Самуилом и понял, что да, мы еще встретимся, этот урод уж точно постарается, и чего людям спокойно не живется. «Поехали?» – спросил Дима. «Да, давай». Только когда мы покинули пределы деревни, я выдохнул. «Неужели обошлось, Дима? Скорость снизь до минимума, мне на секунду нужно выскочить». Машинист кивнул, нажимая на тормоз. Я открыл дверь, дождался, пока поезд не станет двигаться со скоростью пешехода, спрыгнул и опустил на землю мышонка. «Миша, понаблюдай, что там в деревне делается», — сказал я ему. Мышонок кивнул, развернулся и побежал в деревню. А я догнал локомотив, запрыгнул на лесенку и поднялся внутрь. «Все, жми. Следующая остановка — Москва». Так мы и двигались пару часов, пока не приблизились к очередному поселку. Здесь, как ни странно, были живые люди, которые стояли на перроне, с удивлением смотря на приближающийся поезд. «Тормозим?» – предложил Дима. «Не, едем дальше. Здесь пути шли буквально вдоль поселка. Ну или поселок был размещен вдоль путей. На случай появления людей на рельсах, мы еще сильнее сбросили скорость». «Вова, машина на рельсах», – предупредил Дима, смотря вперед. Я вгляделся. «Точно. Посреди пути стоял джип, преграждая дорогу, а рядом с ним стояли 5 мужиков автоматами, показывая нам издалека жестами, чтобы мы остановились». «Ага, как же, уже тормозим. Всем, люди на рельсах, прошу подвинуться, ваш автомобиль мешает проезду. Радиус, ну метров 100, отправить сообщение». На секунду парни замерли, переглядываясь, но никто не сделал ни одной попытки отогнать свой автотранспорт, лишь активнее замахали руками, да стали показательно направлять на нас автоматы. «Ну что же, сами виноваты. Еще одно сообщение. Уроды, мешающие проехать, валите нахрен, пока живы. Петр, если через 5 секунд не начнут суетиться, вали их по одному. Отправить снова в большом радиусе, чтобы Петр смог увидеть, и эти мужики тоже». Те снова на секунду замерли, перекинулись между собой парой слов, но так и остались стоять, лишь присели, да все как один нацелили оружие на нас. «Ну что же, вечер перестает быть томным. Дима, разгоняйся». А тот будто только моего указания и ждал. Нажал на рычаг и поезд дернулся вперед, набирая скорость. А тут и Петя присоединился к веселью, начав стрелять. «Что, сволочи, думали, что мы блефуем? Нет уж, если бы разбежались, то все было бы нормально, никто бы не пострадал. А раз начали целиться, ну значит шутки кончились». Первый мужик тут же упал на землю. либо раненый, либо мертвый. Остальные поняли, что я был серьезен, и начали разбегаться. Еще один выстрел, второй мужик упал, но тут же стал ползти вперед. Повезло, всего лишь ранение в ногу. Больше смысла стрелять не было, остальные спрятались за домами. А вот и мешающий проезду джип. Удар. Поезд даже не заметил препятствия, начав тащить автомобиль перед собой. Только через метров 50 тот сместился настолько, что сполз с рельс в сторону. Мы покинул пределы поселка. И что это было? Поинтересовался Дима. Да хрен знает, наверное, местные правители данного поселка хотели поговорить, обсудить возможное сотрудничество, но выбрали неправильный метод общения, за что и поплатились. Сами виноваты, башкой думать надо. Долго до Москвы, не особо, большую часть проехали, около 3 часов осталось, если все нормально будет. Хорошо, давай где-то за полчаса до пункта назначения остановимся на ночь. Только место выбирай такое, чтобы рядом не было никаких зданий. Попробую. И мы поехали дальше. Оставшиеся 2,5 часа прошли вообще легко и просто, без напрягов. Не считая, конечно, довольно часто встречающихся зомби, которых в большинстве своем мы просто пропускали мимо, ибо патронов на всех так точно не напасешься. Вов, приехали. До города 40 минут. Ближе не нужно, там больше таких свободных от строений мест не будет. И правда, место было неплохое. Какое-то поле, где до ближайших деревьев было около 300 метров, а зданий вообще на горизонте я не наблюдал. Хорошо, тормозим, дойдем в пассажирский вагон. Кстати, можно как-то организовать путь отсюда до пассажирского вагона, не выходя на улицу. Не знаю, нужно подумать. Подумайте, пожалуйста. А пока закрывай локомотив, накатались на сегодня. Нужно поужинать, да спать. Не хочу в Москву по ночи заезжать. Спустились на землю. Дима закрыл на здоровый ключ дверь, активировав перед этим какую-то свою сигнализацию. Зашли в пассажирский вагон, где я тут же пошел в свободное купе, предварительно сказав, чтобы парни готовили ужин, а меня в ближайший час не беспокоили. Закрыв за собой дверь, я поставил тут же портал, ведущий из деревни сюда, и залез на верхнюю койку, ожидая отката способности. Нужно было сначала организовать безопасный путь сюда и отсюда, а потом уже все остальное. Лежа здесь и слушая, как по коридору ходят друзья, что-то делая, я откровенно наслаждался одиночеством. Эх, хоть на постоянку тут селись, но нельзя, дела никто не отменял. Но ведь этот часик я могу посидеть, чтобы меня никто не беспокоил, правда же? Глава 8. Из царства Морфея меня вырвал стук в дверь. «Вова, ты там?» – послышался с той стороны двери приглушенный голос Коли. «Тут я, тут...» пробормотал, спрыгивая с полки и открывая дверь. «Что случилось? Нападение?» «Не, просто ты сказал часть тебя не будить, а прошло уже почти 1.5. Ох, блин, а чего раньше не толкнули? Да вроде все спокойно, ну и прозевали сами время. Понятно. Ладно, я домой, потом снова сюда. Дом, милый дом. Джейк, привет, как обстановка?» Спросил я лежащего на своем месте Джейка. Волк посмотрел на меня, фыркнул, и в моей голове возникли картинки, показывающие, что все, в принципе, спокойно. Гулял по округе, сожрал пару зомби. «Ну хорошо тогда, не скучай, скоро буду». Сделав портал из того купе сюда, я через ранее установленный вернулся в поезд. «Я вернулся, что тут нового?» «Проблем не было, пока я спал?» — спросил я у Коли, зайдя в его купе. «Не», — зевнул тот, — «Петя сверху бдит, иногда постреливает. Но в основном тут тишь, да гладь, да и откуда в поле много зомбарей будет?» «Логично. Я там портал и доделал, можешь домой возвращаться. Что-то не хочется. Можно тут останусь на ночь? Романтика железных дорог. А ужинать? Да у парней накоплена куча лапши китайской. Запарю, и будет вообще идентично тому, как ранее ездил. Дело твое», — пожал я плечами и вышел из купе. Поднялся на крышу, подошел к Петру. «Петь, портал готов, можно возвращаться. Чуть позже, постреляю тут еще малость. Ну как знаешь, но, если что, у бригады тут защита нормальная, прожарится все, кто прикоснется к поезду». «Да, в курсе, но я больше для прокачки». «Понял, как знаешь». К бригаде заходить не стал, ведь и так понятно, что на ночь останутся здесь. А вот в свое купе зашел. Вдруг папарацци иного мнения. «Игорь, а ты чего, здесь остаешься? Тоже романтикой железной дороги проникся?» «Ага, остаюсь», — ответил журналист, лежа на нижней полке и читая какую-то книгу. «Не проникся, Просто лень возвращаться, а тут ничего удобненько, да и с утра можно подольше поспать, не боясь, что без меня свалите. Ну смотри, я тогда пошел к себе. Да, давай, во сколько с утра отправление? До часов в 8, понял. Зайдя все же к бригаде и сообщив время отправления, я вернулся в деревню. Пусто здесь, только Мишка что-то кошеварит на первом этаже. Миша, привет. Один, а где Славка? Один. Да он весь день не выходит из подземелья, мастерит что-то. Недавно заходил к нему, дядь Ваня и тетя уже ушли, а он все еще там. А вы чего один? Да, Коля и Петр решили остаться в поезде. Коля на ночь, а Петя может позже вернется. Понятно, как обстановка в мире Лиан? Далеко мышат угнал? Не особо, поселок проверил. Куча зомби, ни одного человека нет. Завтра с утра дальше погоню. Ясно, что там жрецы, мутные они, дядь Вов. Да это я и так понял, а подробности особо нет никаких, зашли после прибытия в свой храм, да сидели там безвылазно, я туда не смог проникнуть, почему, там какое-то невидимое поле, через которое могут проникать только жрецы, больше никто не заходит, видел ситуацию, когда мимо проходящий мужик оперся на то поле, будто на стенку и начал вытряхивать из ботинка камень, хм, интересно, да, а еще, те охранники на вас очень злы, обсуждают как бы встретиться, да отомстить. Тот, кого вы так унизили, их главный. Ну это и так было понятно. Хорошо, мышонка не убирай, пусть следит. Да, конечно, буду следить. И, еще одно, те ваши зайцы, что прицепились в Славянке, они вылезли и остались с этими сектантами. Видимо, надоело ехать. Ну и ладно, баба с возу, как говорится. Все, я спать пошел, а вы ужинать не будете? Почти готово. Ну хорошо, раз настаиваешь. Пока мы ужинали, вернулся уставший, но довольный Славка, в очередной раз попросивший у меня какой-нибудь станок. Да я разве против? Обещал посмотреть, что там есть. Поужинав и пожелав всем спокойной ночи, я поднялся к себе. Кокон. Вход. Режим строительства. Поищем, что есть для Славки. Рабочий стол плотника. Позволяет создавать более сложные изделия из дерева. Требования к строительству. 800 кг железа, 30 кг пластика, 30 кг меди, 5 кг свинца, 2 кг стекла, 0,2 кг золота, 700 маны. В принципе, нормально. Правда, пора уже начинать думать о том, где брать пластик. Кончается уже, последняя пара сотен килограмм осталась. Это был не совсем стол, а скорее стол в комплекте с каким-то станком. Ну да ладно, пусть наш плотник сам разбирается. Построим прямо в рабочей комнате под землей. Готово, плюс 500 опыта. Все, Славкину хотелку выполнили, теперь можно продолжить строительство туннеля подземного. 50 метров уже есть, сделаем еще столько же. Минус 150 тонн бетона, 15 тонн железа, 15000 маны, плюс 15000 опыта. Та-дам, вы достигли уровня 17. Получено характеристик 1. Получено очков жизни 20. Отлично, вот и 17-й. Характеристику в силу. Доведя ее до 9 единиц, хочется до десятки довести. Ну все, программа минимум выполнена, можно и спать лечь. Будильник на 7 утра. Все, спокойной ночи. Эх, как с утра не хочется вставать, особенно, когда не выспался. Ну ничего, есть такое слово надо. Встал, да направился вниз. Ха, пусто. Неужто Петя тоже решил заночевать в поезде? Ну да ладно, их дело. Я не особый любитель таких ночевок, в коконе удобней. Быстро перекусив, направился в портал, ведущий в поезд. Там я выбрался и прошел проверять купе. Сначала к себе. Здесь все нормально, папарацци еще спит. Далее, купе Петра и Коли. А тут наоборот, никто уже не спит. «Привет, парни. Выспались? Доброе утро, как младенцы», — ответил Коля. «Ночь тихо прошла, да, я где-то до 9 пострелял, пока относительно светло было», — сказал Петя. «Потом направился сюда». Но за ночь особо никто не побеспокоил. Ясно, ну отлично тогда. Пойду бригаду проверю. Дима с Костей как раз заканчивали завтрак в своем общем купе. Доброе утро, парни. Готовы отправляться? Конечно, подтвердил Дима. Позавтракаешь? Мы тут на всех бутербродов настрогали. Не, спасибо. Стоп, а когда вы успели прокачаться? Удивленно посмотрел на их уровни, выросшие за ночь. Ха, вопрос. «Конечно, интересный», — сказал Костя, «а ответ мы, скорее всего, узнаем на улице. Пройдемте, коллеги». Мы прошли к выходу, где Костя отпер дверь и распахнул ее, а потом отодвинулся и сделал приглашающий жест мне, типа «посмотри, что на улице делается». Я выглянул, йо-йо-йо-йо-йо, только и сумел произнести я, охреневая от увиденного. Вокруг поезда в обе стороны состава лежали трупы, хорошие такие, прожаренные трупы. Даже присутствовал легкий аромат шашлычка, вызывая аппетит. «Это чего? Это как так и откуда?» – удивленно спросил я. «Зомби», – пожал плечами Дима. Всю ночь к поезду подходили, замыкали систему защиты, да прожаривались, пропуская через себя большое напряжение и тока. Вот так мы всю ночь и получали понемногу опыта. Ведь сообща ловушку делали. «Это жесть», – покачал я головой. «И главное, никто ничего и не услышал из пассажиров, как я понял». «Ну а что тут можно услышать? Да и звукоизоляция вагона есть. Охренеть! Ну вы и даете, парни! Погодите минутку!» Я вернулся в купе к своим друзьям. «Так что, товарищи, говорите, ночь прошла спокойно?» – язвительно спросил я их. «Никаких нападений и атак не было, да все тихо было, Вов. Ты чего это?» – удивился Петр. «Хватай свой автомат. А ты, Коля, не забудь чемодан. Пойдемте, покажу вам фокус». Мы прошли к выходу, где уже я подвинулся, приглашая парней выглянуть наружу. «Охренеть!» – пробормотал Петя. «Это как так-то? А я откуда знаю? Вы тут спали, пока доблестная команда поезда, в лице Дмитрия и Константина, не жалея живота своего, защищала вас от посягательств мертвых людей. Да уж, не слабо их за ночь набежало», – сказал Коля. «Во-во, я про то же», – согласился я с ним. «Поэтому, нынче даже в чистом поле опасненько оставаться, как оказалось. Могут набежать. Кемпинг нынче не в моде, получается. Ладно, пойдемте собирать органику. Заодно, может, и коробки какие-нибудь получим. Мы с Колей грузим. Ты, Петя, прикрываешь, на случай, если кто-то недожаренный остался». «Понял», — кивнул охранитель. «Ну все, пойдемте, по-быстрому. Нам до Москвы совсем недалеко осталось, а мы тут время теряем». Сбор трупов занял почти целый час. Несколько трупов и правда оказались не до конца упокоенными, но Петр был начеку и быстро организовал им непредусмотренные природой отверстия в голове. Всего собрали 98 трупов, да еще и 19 белых коробок. Целое богатство, но, к сожалению, мало актуально для наших уровней. Да и вообще, это не наша добыча. Поэтому коробки вручили бригаде, под их охреневший взгляд. Поначалу не хотели брать, но я заставил, заслужили. «Коля, сходи, выгрузи домой трупы, да поедем дальше», — сказал я. «Вдруг место понадобится, а у тебя чемодан полный». Колян кивнул и пошел в сторону купе с порталами. «Дима, Костя, скоро поедем. Идите, прогревайте, заводите, или что у вас там положено делать с локомотивом». «Хорошо», — ответили парни и оба пошли, направились в головной вагон. «Доброе утро, а чего не едем?» — спросил, позевывая, подошедший сзади Игорь. «Ну ты, брат, даешь спать», — покачал я головой. «Сейчас уже поедем. Иди, перекуси в купе проводников, там бутеры готовы». «О, это прям в тему, спасибо». Журналист пошел завтракать. Через пару минут и Коля вернулся. «Готовы? Рассаживайтесь, согласно купленным билетам, а я пошел в локомотив к парням». «В путь?» — спросил Дима, когда я забрался в головной вагон. «Да, давайте самый-самый малый, прям шагом. Мне нужно будет кое-что проверить. Дверь не закрывайте, догоню». Я спустился на землю и подошел к пассажирскому вагону. «Вов, что-то случилось?» — спросил сверху вагона Петр. «Не, просто проверить одну идейку надо». Поезд медленно тронулся, а я остался стоять на месте, смотря, как мимо меня проходит наш состав. И вот вагоны кончились, и напротив меня в воздухе висели два портала, которые ранее я установил в купе. Эх, не стрельнула моя идея. Я-то думал, что порталы будут вместе с поездом ехать. Но, увы, не срослось. А было бы круто. Ладно, нет смысла мечтать о несбыточном. Нужно возвращаться в локомотив. «Все, закончил?» — спросил Дима, после того, как я поднялся внутрь. «Да, погнали». Уже через 10 минут нам стали встречаться дома, которых становилось все ближе по мере передвижения. И самое грустное, что здесь не было живых. По крайней мере, мы не видели. По округе просто шарились зомби, причем явно не слабоуровневые, а уровень 5 минимум. Да уж, столица не кисло досталась. Сколько же тут народу померло? Раздался выстрел. Петя хулиганит, походу. «Всем, всем, всем. Петя, не трать патроны. Ты чего? Только самых резвых». «Так мы и ехали, попутно сшибая зомбари, стоявших на пути, да прожаривая особо тупых, которые решили атаковать едущую по рельсам многотонную махину. Пару раз приходилось расталкивать находящиеся на путях автомобили, но ничего критичного. И вот она, столица. Чем глубже в город подъезжали, тем больше по округе ходило мертвых. Эх, пулемет бы сюда с бесконечными патронами. Парни, на какой вокзал прибудем? Ну, походу на Восточный, если не ошибаюсь, ответил Дима. Минут через 10 будем там. Понятно, спасибо. К сожалению, до самого вокзала нам добраться так и не удалось. Недалеко от него путь нам преградила электричка, замершая на рельсах. Приехали, резюмировал я. Можем немного сдать назад, там на другие пути перейдем, да объедем, предложил машинист. Да пофиг, остаемся здесь. Вокзал уже виден, так что сумею объяснить, как нас найти. Как бы мне сейчас перебраться в пассажирский вагон, чтобы не сожрали эти товарищи, я кивнул находящих снаружи зомби. Может, через крышу, люк организуем. Ты по крыше и переберешься, предложил Костя. Давай, если возможно. Думаю, да. Я бы раньше сделал, но подумал, что опасно, ведь почти везде контактная сеть натянута. Что-то не подумал, что сейчас напряжение отключено, поэтому можно и организовать. Но все равно, будь осторожней, ждите, скоро все будет. Механик ушел внутрь локомотива, а мы остались смотреть в окно на этих мертвых людей. Даже на глазок в зоне видимости было порядка 100 зомбари. Жуть какая-то, сколько же их тут всего. Причем большая часть из них злобно на нас смотрела, но нападать не пыталась. Умные, сволочи, понимают, что так просто не достать, но, скорее всего, стоит лишь спуститься на землю и все порвут как тузик грелку. Дима, а ваша защита справится, если с копом нападут? Думаю, да, главное, чтобы топлива хватило для выработки электричества. А может не хватить? Заволновался я. Мы здесь месяц становиться будем? Поинтересовался машинист. Нет, конечно, пара-тройка дней, не более. Ну тогда не парься, всех убьем, всех зажарим. Хорошо, успокоил. Вот видишь, а что было бы, если бы тогда на том вашем стильном поезде поехали, без установки защиты? Это да, ты прав. Через 20 минут Костя вернулся к нам. Готово, начальник, принимай работу. Мы прошли в конец локомотива. В потолке была дыра, сквозь которую виднелось небо. Блин, Костя, ты вандал, наехал я на механика. И как теперь? Пойдет дождь и зальет, а не дай бог залетит кто-нибудь внутрь, например, спрыгнет с виадука и точнехонько в дыру. Зачем ругаешься, начальник? Я же думал, тебе быстро надо, вот и организовал выход. А сейчас буду облагораживать. Не переживай, через час тут все будет нормуль. Сделаю нормальный герметичный люк. Дистанционное открытие не обещаю, но механически, ручками, будет открываться. Понятно. Тогда ладно, прощаю. Кстати, когда вернемся, тогда надо еще продумать какой-нибудь коридор наверху, а то сейчас буду у всех на глазах шастать. Хотя бы заборчик какой, чтобы не шмякнуться, да скрытно передвигаться там. Умеешь ты озадачивать, Вова, почесал затылок механик. Да ладно, не сложнее, чем на пассажирском вагоне сделать огневую точку. Не прибедняйся, а еще лестницу сделайте, а то прыгать высоко. Кстати, меня там не шарахнет током, когда на крыше буду. Не, замотал головой Миша. Крышу от защиты пока отключили. Хорошо, подсадите тогда. Костя, давай руки замком сделаем, скомандовал Дима. Давай, Вов, вставай. На счет три. Раз, два, три. На счет три парни меня так подкинул в дыру, что я вылетел как чертик из табакерки, выше чем по пояс над крышей локомотива. Зацепиться и выбраться дальше не стоило никаких усилий. Блин, Вован, чего пугаешь? Крикнул с соседнего вагона Петр. В смысле? Спросил я, перебежав к нему в укрытие, чтобы не сильно смущать уличных зомбари. Как я тебя пугаю? Да я сижу, на зомби смотрю, а тут ты выпрыгиваешь. В последний момент успел понять, что произошло, и не выстрелить. Упс, прощения прошу. Ага, ага, а ты чего? Опасно по улице шастать, вот и сделали запасной выход. Сейчас сделаю портал, в Славянку мотанусь. Скажу косовцу, что мы прибыли, пусть москвичи встречают. Понятно, вон люк, кивнул он в сторону. Прыгай, да делай свою магию. Я спустился в вагон, организовал все в том же купе, что и ранее, портал из деревни сюда, да вернулся в деревню через дом, милый дом. Ну а далее дело техники, портал до посольства в Славянке, а потом ножками до администрации.